Зубы мудрые заскрежетали так громко, что Эгвин вздрогнула. Погасив пламя, Эгвин уткнулась взглядом в колени. Если бы придумать, как улизнуть из каюты, не встретившись ненароком взглядом с Найнев. Для Найнев урок прошел не гладко, потому что свой нрав она держала в узде, пока не ушла Амерлин. Ей ни разу не удалось достичь многого. Если она не сердилась, а в гневе все вырывалось из нее бурным потоком. После одной неудачи за другой Амерлин делала все возможное, стараясь вновь разъярить Найнев. Эгвин очень хотела, чтобы Найнев забыла о том, что девушка при всем присутствовала и все слышала и видела. Найнев с негнущейся спиной прошествовала к своей кровати и вперила взор в стену, сжав руку в кулак у бедра. Эгвин с тоской посмотрела на дверь. «Это не твоя вина», — сказала Найнев. И Эгвин вздрогнула. «Найнев, я...» — Найнев повернулась и взглянула на девушку сверху вниз. «Это не твоя вина», — повторила она неуверенным тоном. «Но если ты шепнешь хоть одно словечко, то я ни слова», — торопливо произнесла Эгвин. «Я даже не помню ничего. Совсем ничегошеньки». Найнев долгим взглядом смотрела на девушку, потом кивнула. Вдруг она скорчила гримасу. «Свет, я-то думала, что ничего нет на вкус гадостнее, чем сырой корень овечьего язычка. Это я запомню. Так что в следующий раз, когда будешь валять дурочку, имей в виду...» Эгвин поморщилась, чтобы пробудить гнев Найнев. Амерлин сделала это самым первым. Вдруг появился комок чего-то жирно-блестящего и отвратительно пахнущего, и пока Амерлин держала Найнев силой, этот комок начал впихиваться в рот мудрый. Амерлин даже зажала ей нос, чтобы она проглотила. А Найнев, даже если что-то и проделывала, всего единожды помнила все. Эгвин не думала, что найдется какой-нибудь способ остановить ее. Если Найнев что-то вобьет себе в голову и решит это сделать, у самой же Эгвин все ее достижение — танцующий язычок пламени. И уж она никогда не сумеет прижать Амерлин к стене. «Ну, по крайней мере, тебя больше не мутит, хотя мы еще и на корабле». Найнев хмыкнула, затем коротко, резко рассмеялась. «Я слишком разозлилась, чтобы меня мутило». Еще один невеселый смешок, и она покачала головой. «Мне слишком плохо, чтобы мне было дурно». «О, Свет, я себя так чувствую, будто меня задом наперед через свиль протащили. Если таково обучение послушниц, то у тебя есть причина учиться быстро». Эгвин рассматривала колени. Ее-то, в отличие от Найнев, Амерлин подбадривала лаской, уговаривала, улыбалась ее успехом, сочувствовала неудачам, потом опять улещивала. Но все айседы, как одна, говорили, что в Белой башне все будет по-другому, трудней и суровей, хотя насколько — не уточняли. Если придется пройти через то, что испытала Найнев, и так день за днем, вряд ли она выдержит. В движении корабля что-то изменилось, качка ослабла, а по палубе над головой затопали. Мужчина что-то прокричал, Эгвин не разобрала в точности, что. Девушка подняла взгляд на Найнев. «Думаешь, Тарвал он?» «Есть лишь один способ узнать наверняка», — ответила Найнев и решительно сняла плащ с крючка. Когда женщины поднялись на палубу, там повсюду сновали матросы, тянули тросы и канаты, сворачивали паруса, готовили длинные весла, ветер спал до легкого бриза, а облака поредели. Эгвин устремилась к поручням. «Вот, Вот Тар Валан. Найниф подошла к ней с ничего не выражающим лицом. Остров оказался настолько велик, что казалось, будто сама река расщепилась надвое, а не широкий поток омывает клочок земли. Мосты, словно сплетенные из кружев арками, выгибались к острову от каждого берега, над рекой и над болотистой поймой. Городские стены, сияющие стены Тарвалана, искрились и отсвечивали белым в пробивающемся сквозь облака солнечном свете, а на западном берегу, с сочащимся над изломом вершины жгутом дыма, чернела на фоне голубого неба Драконова гора, одинокая гора, вознесшаяся посреди плоских равнин и невысоких холмов. Драконова гора, где погиб дракон. Драконова гора, созданная смертью дракона. Эгвейн, разглядывая гору, никак не могла отделаться от мыслей о Ранде, хотя и хотела о нем не думать. Мужчина, способный направлять. Да поможет мне свет. Речная королева миновала широкий проем в высокой полукруглой стене, что выдавалась в реку. За стеной круглую гавань обегала одна длинная пристань. Матросы убрали последние паруса и при помощи только длинных весел подавали судно к причалу кормой вперед. Вдоль всей длинной пристани теперь швартовались пришедшие вниз по реке суда, занимая стоянки рядом с кораблями, бросившими тут якорь. Раньше, при виде белого пламени на штандарте, рабочие на и без того деловито бурлящей пристани засуетились пуще прежнего. Еще не успели отдать швартовой, а Амерлин уже вышла на палубу, и едва она появилась, портовые рабочие перебросили на борт сходни. Подле Амерлин шагала Лиань, в руке увенчанный пламенем посох, а за ними последовали с корабля на берег и остальные Айс Седай. На Эгвейн и Найниф никто из них и не взглянул. На пристани Амерлин встречала делегация Айс Седой, в шалях церемонно кланялись, целовали кольцо Амерлин. На пристани царила суматоха. Обычная суета порта многократно усугубилась прибытием престола Амерлин. Солдаты, высадившись на берег, выстраивались на пристани, рабочие устанавливали лебедки для выгрузки, а со стен гремели фанфары, заглушая приветственные крики горожан. Найниф громко засопела. — Похоже, про нас все забыли. — Идем. Уж мы-то про себя не забудем. Эгвейн, впервые увидевший легендарный Тар-Валан, очень не хотелось уходить, но она пошла за Найниф вниз собирать вещи. Когда они вернулись наверх с узелками в руках, то обнаружили, что солдаты и трубачи исчезли, и Айс Седой тоже. Матросы открывали нараспашку люки в палубе и спускали в трюмы канаты. На палубе Найниф схватила за руку докера, здоровяка в груботканной коричневой безрукавке. — Наши лошади! — начала она. — Я занят, — огрызнулся докер, вырываясь. — Лошадей доставят в Белую башню. Он оглядел женщин с ног до головы. — Если вы в башню по делу, то лучше вам самим туда пошевелиться. К опаздывающим новичкам у Айс Седой отношение не самое лучшее. Другой рабочий, борющийся с тюком, болтавшимся на тросах над люком трюма, крикнул здоровяку, и тот, не оглянувшись на женщин, побежал к товарищу. Эгвейн переглянулась с Найниф. Похоже, они и в самом деле предоставлены самим себе. Найниф зашагала по сходням с суровой решимостью на лице, но Эгвейн сошла с корабля удрученная и в подавленном настроении двинулась по пристани, сквозь висящий над нею запах смолы и дегтя. Сначала разговоры, что нас тут с нетерпением ждут, и вот, пожалуйста, теперь до нас никому дела нет. С пристани широкие ступени вели вверх к большой арке из темного красного камня. Подойдя к ней, Эгвейн и Найнев замерли в изумлении, широко раскрыв глаза. Каждое здание казалось дворцом, хотя большинство близких к арке домов были, скорее всего, судя по вывескам над дверями, гостиницами или лавками. Везде причудливая каменная кладка, а линии каждого здания будто предназначались для того, чтобы дополнить и украсить следующее, и глаз скользил по домам, как по составным частям единого, цельного, громадного рисунка. Отдельные здания и зданиями-то не выглядели, они напоминали гигантские волны прибоя, или громадные раковины, или фантастические, изваянные ветром утесы. Прямо за аркой открывалась широкая площадь с фонтаном и деревьями, а дальше Эгвейн заметил еще одну. И над всем возвышались башни, изящные устремленные ввысь. Некоторые были соединены высоко в небе крыльями мостов, и над всеми башнями господствовала одна, выше и больше прочих, ослепительно белая, как и сияющие стены. С первого взгляда прямо-таки дух захватывает, раздался позади двуреченок женский голос. На десятый взгляд тоже, и на сотый. Эгвейн обернулась. Женщина была Айс Седой. Она хоть и не носила шали, но Эгвейн была в этом уверена. Ни у кого больше нет такой лишенной возраста внешности, и она держалась с уверенностью, которая лишь подкрепляла это предположение. Один взгляд на руку, на пальце блеснуло золотое кольцо, змей, пожирающий собственный хвост. Немного полная Айс Седой, с теплой улыбкой на лице, оказалась женщиной с самой необычной наружностью из всех, кого встречала Эгвейн. Ее полнота не скрывала высоких скул, необычного разреза глаз. Удлинявшиеся к скулам были прозрачными, бледно-зелеными, а волосы имели почти огненный цвет. Эгвейн едва удержалась, чтобы не таращиться все время на эти волосы, на эти слегка раскосые глаза. «Возведено Агир, разумеется», — продолжала Айс Седой, — «и, как утверждают некоторые, их лучшая работа. Один из первых городов, построенных после разлома. Тогда здесь и полтысячи человек не было, не больше 20 сестер, но они построили все, что могло понадобиться в будущем». «Очаровательный город», — сказала Найнев. «Нам положено идти в Белую башню. Мы приехали сюда для обучения, но, видимо, никому не интересно, уйдем мы или останемся». «Интересно», — сказала, улыбаясь женщина. — «Я пришла встретить вас, но задержалась из-за разговора с Амерлин. Я Шириам, наставница-послушниц». — «Я не в послушнице», — сказала Найнев твердым голосом, но отчасти чересчур быстро. — «Сама Амерлин сказала, что я буду одной из принятых». — «Так было и мне сказано», — с весельем в голосе согласилась Шириам. «Никогда не слышала, чтобы так бывало раньше, но говорят, что ты незаурядная. Но помни, даже принятое может быть вызвано в мой кабинет. Потребуется нарушить больше правил, чем для послушницы, но, известно, подобное случалось». Она повернулась к Эгвейн, будто и не заметив, как нахмурилась Найнев. «А ты наша новая послушница. Всегда радостно встречать приходящих послушниц. В эти дни их слишком мало. С тобой будет 40. Всего 40. И не больше 8 или 9 поднимутся до уровня принятых. Хотя тебе, по-моему, об этом слишком-то волноваться не нужно. Если ты будешь работать усердно и с полной отдачей. Учеба трудна даже для той, у кого такие высокие данные, которыми, как мне говорили, обладаешь ты. Обучение все равно не будет простым. Если ты не будешь упорно, как бы тебе тяжело ни приходилось, или если ты сломаешься под этим напряжением, лучше выяснить это сейчас и отпустить тебя на все 4 стороны и позволить тебе жить по-своему, чем тянуть и ждать, пока ты не станешь полноправной сестрой и когда от тебя будут зависеть другие. Жизнь у Асседы нелегка. Здесь мы подготовим тебя к ней, если в тебе найдется то, что потребуется. Эгвейн сглотнула. Сломаться под напряжением? Я буду стараться, Шриам Седой, слабым голосом сказала она, и я не сломаюсь. Найнев озабоченно посмотрела на девушку. Шриам, она замолчала и глубоко вдохнула. Шриам Седой, она будто вытолкнула из себя почтительное обращение. Неужели это должно быть настолько суровым для нее? Плоть и кровь могут, конечно, вынести очень многое, я знаю. Немного. И через это должны пройти послушницы. Наверняка нет нужды пытаться сломить ее лишь для того, чтобы узнать, насколько она сильна. Ты о том, что с тобой сделала Амерлин? Найнев одервенела. У Шариам был такой вид, будто она изо всех сил старалась, чтобы обуревающее ее веселье не отразилось на лице. Я же сказала, что разговаривала с Амерлин. Не тревожься за свою подругу. Обучение послушниц тяжело, но не настолько. Самое тяжелое время — первые несколько недель у новоиспеченной принятой. У Найнев отвисла челюсть. И у Эгвин мелькнула мысль, что у мудрой глаза вот-вот на лоб полезут. Дабы отсеять тех немногих, кто сумел бы проскользнуть через подготовку послушниц, когда их не следовало бы к ней близко подпускать. Мы не можем рисковать тем, чтобы среди нас, полноправных Айседой, оказалась бы та, кто сломится под давлением внешнего мира. Айседой обняла обеих женщин за плечи, Найнев, похоже, едва понимала, куда идет. — Пойдемте, — сказала Шриам, — я устрою вас в ваших комнатах. Белая башня ждет.